Глава 28. В процессе чтения утренней комсомолки, теперь придется каждый номер изучать, профильное издание все же, мне открылась вся глубина падения действующей советской власти. Они же меня вентилятором выставить хотят, едва сдержал я матюги. Семейный завтракаем, потому что, а дети мат почему-то запоминают быстрее нормальных слов. Вентилятором? — не поняла бабушка Эмма. — Вентилятору веры нет, потому что он гоняет воздух, — пояснил я. — Слова — это тоже воздух, если их не подтверждать делами. — Партия сказала надо, комсомол ответил есть, — процитировал дед Паша. — В курсе, значит, — вздохнул я. — А что случилось? — спросил папа Толя. Очень большой человек теперь младший Судоплатов. В Министерстве сельского хозяйства он заведует отделом сельской кооперации. Читай, курирует все кооперативы за пределами городов. Зловещая фамилия свое дело делает. И взятки давать подчиненным ему функционерам рискуют сильно не все. Но случается, как и везде. За весну два десятка деятелей с мест посадили. Сам папа Толя с кооператорами видится только во время массовых мероприятий, как правило, посвященным социальной ответственности бизнеса и вреду коррупции. Я отдал ему газету и продолжил для деда Паши. Какое обо мне будет мнение, если сказал твердое «нет», а потом переобулся? Это же прецедент. «Так ты нет, как частное лицо, — говорил, — парировал дед, — а не как секретарь ЦК ВЛКСМ». «Я этого письма не видел, — не проникся я и захлюпал манной кашкой с удвоенной силой». «Но ты же видел, — включил зануду Судоплатов-старший, — а значит, уже не развидишь». «Не понимаю, о чем ты, деда, — фыркнул я. — Ты же не в моей голове живешь, а снаружи. Мне виднее, что я видел, а что нет». «Слава Богу, что снаружи!» — перекрестился дед Паш. Бабушка Эмма на него шикнула и, расслабившись в нынешние, отличающиеся повышенным человеколюбием времена, потому что кто надо уже умер, Судоплатов поежился. «Пожилой подкаблучник!» — ткнул я в него пальцем и перевел на папу Толю. «Подкаблучник поменьше!» — указал на себя. «Совсем маленький подкаблучник». Дамы грохнули, мужики поморщились. «А в доверие втираешься», — обвинил меня папа Толя. «Кто на кухне, тот и важнее», — отшутился я. Дамы хихикнули и подозрительно прищурились, ощутив второе дно. «На работу!» — с преувеличенным энтузиазмом пропел я, подскочив со стула. «Любимая, я буду скучать», — чмокнул Виталину. «Не порти матчасть», — выдал наказ сидящему на ее коленях Сашке. «Бабушка Эмма, хорошего вам дня!» — улыбнулся бабушке. «Привезу тебе мармелада!» — пообещал Аленке. «Растите большие!» — выдал братьям на круг. «Пап, Толь, не торопись, я пока машину погрею!» И пока никто не опомнился, выскочил в коридор. Фух! Забежав в кабинет, прихватил папочку с потребными бумагами и первые результаты аудита. Секретарь ЦК Константин Евгеньевич Лазарев проворовались через цепочку в виде двух склонных к алкоголизму членов ЦК и дальше. Пригоден для роли моей личной марионетки в обмен на испытательный срок с возможностью остаться на должности, если не больше не будет разменивать пролетарскую сознательность на рубли. Путь через двор мне не понравился, с утра дождик зарядил. Плохо для слегка промокшего меня, но хорошо для региона в целом. Засуха же, дожди редки. Забравшись в машину, поздоровался с Михаилом Сергеевичем и Шестым. Попросил подождать папу Толю и включил радио. «Под письмом оставили свои подписи все члены Олимпийской сборной и председатель комитета по физической культуре и спорту Сергей Павлович Павлов». «Отстаньте! Я же сказал нет!» «Сегодня в 6:30 утра в аэропорт Домодедово прибыл один из любимых афроамериканским населением США певцов и композитором Джим Блэк, более известный нашим слушателям под псевдонимом Фанки Фанк. По информации, полученной от Тайрона Брауна, менеджера и большого друга Фанки Фанка, в план поездки артиста, помимо концерта для любителей новомодного музыкального жанра рэп, входят посещение музеев, участие в телевизионной программе «Политинформация» с Сергеем Ткачевым, поход по магазинам и торжественное открытие памятного бюста Мартину Лютеру Кингу в экопарке «Сокольники». А теперь мы напомним нашим уважаемым слушателям о жизни и судьбе этого борца за права темнокожих граждан Америки. Ну а чё нам? Место и бронзы жалко. Пусть стоит памятник негру. На зло врагам и на радость нам. Мем «Свободу Анджелы Дэвис» в этой реальности благодаря комплексу причин не появился. Первая причина – наша акция по убийству важных черных, которая вылилась в огромные внутренние проблемы стратегического противника. Последствия разгребают до сих пор. Некоторые улицы зараженных черными городов так и лежат в руинах, потому что собственники сбежали оттуда навсегда в более белые места. Сама Анджела Дэвис, будучи, прости господи, не самой умной девушкой в мире, была поймана на компромат и принуждена держаться подальше от радикалов всех мастей и избегать мутных акций. Она же формально коммунистка, и нам, идиотов, в движе не надо, и так маргинализируют изо всех сил. Нету в Америке теперь коммунистической партии, впала в ничтожество без советских денег. Социалистическая партия у американцев тоже есть, но находится в плачевном состоянии. Зажатые между демократами и республиканцами, они теряют мотивацию спонсоров и грызутся между собой. Часть товарищей хочет сохранить партию как независимую, относительно, силу со своими кандидатами. А другая влиться в качестве группы влияния в состав демократической партии. Что первый путь дерьмо, они даже на президентскую гонку кандидата не выставили. Что второй? Тут и так все понятно. С этим никчемным, стремительно идущим ко дну судном было решено не связываться. Никаких реальных бонусов от вливания в них бабла мы не получим. Зато парочка наших богатых нелегалов очень радуется свежеобразованному союзу за демократический социализм. Цель. На следующие выборы выставить кандидата-социалиста, который на фоне обреченного на провал Форда-младшего, проблем у Америки нынче столько, что одного срока даже при полноте самодержавной власти разгрести не хватит, будет преподноситься электорату в качестве свежего решения застарелых проблем. Год-полтора интересных инициатив, и нашего агента влияния подвергнут импичменту, но это нам будет на руку, потому что только усилит накал страстей в обществе. Это, конечно, если выборщики на денежные влияния и компроматы откликнутся. Демократия в Америке специфическая. «Бегство — это трусость!» — припечатал меня Судоплатов-младший, забравшись в машину. «Это не бегство, а таинственное исчезновение в стиле ниндзя, в суматохе и дыму», — отшутился я, и мы поехали в Москву. Важный, секретный и генералистый дед поедет отдельно. Мы с ним кататься рожей не вышли. «Ночью в Монголию полечу», — похвастался пап Толя. «Хорошо, что проса посеяли. В комбикорм с морем нарастим животноводство». «Хлеба нет, но хоть мясца поешьте», — жалобно откликнулся я. «Хлеб тоже есть», — улыбнулся Судоплат. Зерновые стратегические противники и его сателлиты Союзу продают не за валюту, а за золото, что объяснимо. Мы же враги. А с врага за неимением для него альтернативы нужно вытряхивать как можно больше. Однако хорошая тенденция есть. Золотой запас Родины без необходимости закупать зерно за драгметаллы и благодаря заслугам генерала Фадеева по наведению строгости на приисках уверенно и быстро растет, чем партия регулярно хвастается в телевизоре. Ну а скоро зерно будет физически у американцев не купить. Вводят эмбарго в связи с дико растущими на жратву ценами. Чистый популизм. американское зерно. Может, внутри США останется, но Канада и Европа под эмбарго не подпишутся, и если предложить больше, свое зерно продадут в другие места. В эти времена себе в колено сателлиты врага стреляют не так охотно, как в мои. Съездил бы ты, Сережа, смотри, все спортсмены... Да хрен там спортсмены, скривился я. Это дед что-то мутит, причем в обход меня. Напрямую не получится. Значит, так надо, выразил солидарность с генеральной линией партии хренов работник Минсельхоза. «Да хрен там надо!» — скривился я еще сильнее. «Не отпускают фантомные боли просто, требуют европейцев окормлять. А нафига? Пояс-путь в этом году четверть мирового ВВП сгенерировать обещает. Через пятилетку перегоним капиталистов. Че они делать в этой ситуации будут? Гнить и отваливаться от деградирующей части мира сами к нам в руки упадут». «Катализация?» — предположил Судоплатов. «Видимо, катализация», — согласился я. «Как там фунтик мой?» Сеть специализированных мясных магазинов, подкрепленная колбасными цехами, коптильнями, кулинариями, последние в магазин встроенные, корочку, гриль и шашлыки будут печь, и животноводческими хозяйствами по всей стране. Названа в честь героя, успешно релизнувшего и полюбившегося всей стране мультика. «Да что твоему фунтику будет, все нормально», — отмахнулся Судоплатов. Высадив папу Толю у Министерства сельского хозяйства, добрались до канцелярии и прошли через рамку металлодетектора. Мои стражники зазвенели, но им можно. Секретарь был найден на рабочем месте, слегка осунувшимся, но бодро стучащим по клавиатуре. На столе рядом с принтером лежала стопка отпечатанных листов. «Доброе утро!» — отвлек я его. «Доброе утро!» — ответил он, высунув голову из-за дисплея. «Замечательная техника, Сергей Владимирович!» «Это правда!» — согласился я. «За цифровизацией ЭВМ будущее. И однажды каждый гражданин Союза посредством сети ЭВМ получит почти неограниченный доступ ко всем накопленным человеческим знаниям и к мемам». «В юном технике также писали», — согласился Никита Антонович. «Ну так я нашептывал, вот и написали». «Я в обед уйду и больше сегодня не вернусь», — проинформировал я его. «Артист афроамериканский в гости приехал». «Слышал», — кивнул в секретарь на радиоточку, мудро умолчав про несвязанную с негром часть эфира. «Это вот для вас», — указал на папочку с другой стороны стола. «Поработаем!» — взял я папку и пошел срывать пломбу с кабинета. Утреннее. Чайные запасы пополнили и снова опечатали. В секретарской папке ничего интересного не оказалось. Стандартная текучка. Сдобрив все необходимое, печатью одобрено, сложил обратно в папку и отнес в приемную, пояснив. «Все равно по пути. Я минут на 15 отлучусь». «Хорошо, Сергей Владимирович». Не стал обвинять меня в тунеядстве секретарь. Оставив папочку, вышел в коридор и направился к лестнице. Проворовавшийся секретарь Лазарев обитает на третьем этаже, в правом крыле. Заглянув в приемную и не обнаружив в ней секретаря-секретаря, я пожал плечами и пошел к двери кабинета. «Константин Евгеньевич, ну не на работе же!» Раздался из-за нее игривый женский возглас. «Под утро человек, как правило, ощущает прилив гормонов», — авторитетно пояснил я Михаил Сергеевич. «И на работе, Верочка, и после работы, с царапающим уши елеем», — ответил товарищ с потенциалом гражданина. «Я от вас голову теряю». «И это женатый человек», — укоризненно вздохнул я и решил. «Подождем, чтобы, так сказать, на горячем». «А почему Марьину в секретариат взяли, а я даже на Олимпиаду не поеду?» — задала любовница товарища Лазарева очень неудобный вопрос. «Верочка, вы убиваете всю романтику», — обвинил ее Константин Евгеньевич. «Ай!» — пискнула дама, и мы услышали хлопок. «Куда не надо, полез, видимо», — прокомментировал я для держащих каменной рожи КГБшников. карьеристка тем временем начала поднимать ставки. «Марьина с Гайковым даже не спит. Может, и мне так же попробовать?» «Верочка, в отличие от этой серой мышки, вы образец женской красоты. Античная статуя. Фея». «Угу», — не прониклась та. «Хотите сказать, что я тупее этой клуши? Она, мол, своими силами наверх пробивается, а я через постель». «Да, именно это я сказать и хотел», — выключил елейный режим товарищ Лазарев. «Скажешь, не прав? Тебе машина нравится? Квартира нравится? А чё-то выёживаешься? Снимай трусы!» «Нахал!» — припечатала его дама, однако этим её недовольство и ограничилось. Через минуту мы услышали скрип казённой мебели, характерные вздохи и шлепки плотью о плоть. «Можно заходить». «Дверь заперта, но разве это помех?» Посмотрев на сотрудников, считал на их рожах легендарное «не в моих полномочиях», расстроился, отступил от двери на шаг и пробил фронт-кик в район замка. Крякнув, косяк брызнул щепой, и мы с товарищами влетели в кабинет. Местом соития пара падших комсомольцев выбрала стол. Товарищ Лазарев стоял к нам спиной, демонстрируя покрытую рубахой спину и голую задницу, штаны спущены. На его плечах лежали женские руки с накрашенным красным лаком ногтями. На полу валялись белые трусики, саму даму загораживал Константин Евгеньевич. Наше появление было встречено визгом и суетой. Комсомолке на вид было лет 27. По лицу и ее и любовника размазалась алая помада. Вскочив со стола, она начала стремительно намокать глазами и одергивать белое в ромашку платье, блеснув отразившим солнечный свет из окна обручальным колечком. Кто-то ходит в рогоносцах. Товарищ Лазарев тем временем подтянул штаны, повернулся к нам, блеснув очками и плешью, и попытался изобразить святую невинность. «По какому праву вы ломаете двери, товарищи?» Вера оказалась умнее. «Я ничего не могла сделать. Этот урод меня запугивал, шантажировал увольнением». «А еще квартирой, машиной и карьерным ростом. Не проникся я». «А куда бы я делась?» Включила на тот самый режим и бросилась на диван лицом в ладони. Задравшийся подол оголил два подтянутых белых полушария. Что ж, товарища Лазарева понять можно. Кризис среднего возраста, большая власть и цветник вокруг. Товарища Веру тоже понять можно. Обладая реально впечатляющими физическими данными, она ими пользуется настолько, насколько позволяют собственные моральные ориентиры. Давление мерзкого толка тоже, впрочем, исключать нельзя. Пряник мы увидели, но кнут тоже вполне мог быть продемонстрирован. Служебные романы — это плохо. Но когда они подкреплены злоупотреблением служебным положением, это нарушает законодательство, заметил я. Два варианта у вас, товарищи. Либо пишем прямо сейчас объяснительные и заявления по собственному желанию. Я их заберу и дам ход, если вы не начнете работать нормально и контролировать позывы плоти. Либо волчьи билеты и исключения. Товарища Лазарева из партии, товарища Веру из комсомола. «Да какие тут злоупотребления!» — сплеснул руками, успевший застегнуть ремень и брюки, Константин Евгеньевич. «Держать меня за идиота чревато лесоповалом!» — улыбнулся я ему. Мужик осекся. «Пиши, придурок!» — прошипела ему с дивана, переставшая изображать истерику Вера. «Подставил меня, урод!» Оторвав голову от ладони, поправила платье, уселась и жалобно посмотрела на меня. «Не говорите мужу, Сергей Владимирович!» «Не говорите!» — поддакнул Лазарев. «У вас муж боксер?» — предположил я. «Самбист!» — поправила Вера. «Слабак вы, Константин Викторович!» — приложил я падшего секретаря. «На чужой заритесь, а по зубам за это отхватить не готовы. Живая демонстрация трусливого американского империализма!» Он потупился. Вера презрительно фыркнула и перешла к конструктиву. «В какой форме писать?» объяснительную в свободной форме. Начинать нужно с того момента, когда зародилась ваша порочная связь с товарищем Лазаревым. Вы, товарищ Лазарев, пишите так же. Заявление стандартного образца. Не разговаривать и не списывать. В отличном настроении я уселся на подоконник и принялся надзирать за процесс. Судьба даровала мне пару лично преданных стукачей.